Опять пошел снег. Падал пушистыми хлопьями, которые таяли под ногами. Я вскинула голову, почувствовала влагу на своем лице, слизывала снежинки с губ. Интересно, в Питере сейчас тоже снег? Питер не Сочи. Почему бы не быть снегу? Сесть на поезд... Стоп. Вот уж чего не следует делать, так это увлекаться подобными мыслями. Все равно никуда не поедешь. Стас принял решение, и он прав. Ничего уже не поправить. Не изменить. У него оказалось куда больше мужества признать это. А я, вопреки всякой логике, до сих пор на что-то надеюсь. Тут я сообразила, что стою в луже, покрытой снегом, топаю ногами, разбрызгиваю холодную жижу под недоуменными взглядами прохожих. Запросто могут принять за чокнутую. Хватит соплей. Думай о деле. Я зашагала быстрее, сосредоточившись на недавнем разговоре. Человек верит, что ты способна помочь. Ну так хотя бы попытайся. Все-таки это глупость. Неужто он всерьез думает, что мы, то есть в данном случае я, смогу найти убийцу, которого следаки до сих пор не нашли? Граждане наши в массе своей не расположены особо доверять правоохранительным органам. Вот и хватаются за соломинку, как тот же Кирилл Ольги Валерьяновны, и вспомнив, что моя сестра-адвокат поспешил к нам. Небось, еще себя уверил, будто наша встреча произошла не просто так, а по божьему промыслу есть в ней некий смысл и указание на дальнейшие действия. Попробуй после этого вежливо послать его к черту. Неизвестно, как бы я поступила на месте Одинцова. И кому бы побежала. Парень просто раздавлен горем, это видно. У дворника алиби. Зацепок никаких. 5 фамилий в блокноте, вот и все. Проверить бизнесменов, конечно, надо. Но я была почти уверена, потрачу время впустую. Убийство совершено с особой жестокостью. 11 ножевых ран, располосованное лицо. Похоже, это на месть конкурентов. Черт знает этих бизнесменов. Хотя среди моих знакомых воротил бизнеса психов не наблюдается. Не считая Берсеньева. Но и тот вовсе не псих, а изворотливый и хладнокровный сукин сын. Кстати, интересно, что бы он сказал по поводу этого убийства? Ищи бабло, вот что. С его точки зрения люди убивают себе подобных по трем причинам. Первые и самые распространенные – деньги, две другие он не называл, с глумливым видом заявив «надо подумать». Берсеньева, слава богу, нет рядом, а вот точку зрения следствия не худо бы выяснить. Должна ведь она у них быть. Соваться к отцу бесполезно, значит, пойдем иным путем. Само собой, первым на ум пришел бывший муж. Ныне счастливый семьянин и глава следственного комитета нашего города. Разговор о своей работе он терпеть не мог, зато ко мне испытывает необъяснимую симпатию. Тем более удивительную, что ничего особенно хорошего из нашей недолгой совместной жизни вспомнить не удалось. Хотя все познается в сравнении. Я взглянула на часы и потянулась за мобильным, очень надеясь застать Олега на службе. Его супруга меня не жаловала и даже ревновала, оттого мои звонки не приветствовала. Олег не ответил, а я вздохнула, знать не зная, что делать. Возвращаться в родную контору или выждать и еще раз позвонить. Тут раздался веселый мотивчик, на дисплее высветилось имя, а я удовлетворенно кивнула. Олег. «Привет», — сказал он. «Звонила?» «Пришло озарение свыше, ты просто жаждешь меня увидеть». «Да», — насторожился он. «Значит, не жаждешь, а жаль. Вообще-то я уже двигаю к парковке, и особо торопиться домой повода нет. Можно пивка выпить». «Я весь день мечтала о пиве». «Ты же его терпеть не можешь». «Уже нет. Куда прикажешь явиться? Ты на машине?» «Не-а». «Тогда я тебя заберу». Закончив разговор, я побрела к троллейбусной остановке дожидаться Олега. Под козырьком можно спрятаться от снега. Головной убор я не ношу принципиально, волосы намокли, за шиворот капало, и вообще хотелось побыстрее оказаться в теплоте и уюте, сменив одно кафе на другое. Заправские сыщики из баров не вылезают, если верить художественной литературе. Олег появился минут через 15. Возле остановки притормозил новенький джип Lexus, пассажирская дверь приоткрылась, и я услышала голос бывшего. «Эфи!» — звал он меня на иностранный манер — и поделать с этим ничего невозможно. «У тебя новая машина», — сказала я, юркнув в спасительное тепло. «Купил на прошлой неделе. Классная тачка. Поди, стоит кучу денег. Значит, как жизнь, можно не спрашивать». «Ты на что намекаешь?» — хмыкнул Олег и поцеловал меня куда-то в переносицу. «Боже, избави, я точно знаю, ты безгрешен». «Если честно, грешки имеются, но несущественные. А денег на тачку тесть отвалил. Расщедрился. Но уже успел достать, каждый вечер интересуется, как машина. А я каждый вечер его покорнейше благодарю. У тебя как дела? Замуж не собираешься?» «Пока нет. И правильно. Подожди маленько, может, я разведусь». «Лучше не надо». «Не бойся, шучу», — засмеялся Олег. «А между прочим, жаль. Верно говорят, первая жена Богом дана, все последующие сама знаешь от кого. Моя орёт каждый вечер из-за какой-то ерунды, что потом самой стыдно. Может, мне любовницу завести, а? Попробуй. Но орать она вряд ли перестанет. Опять же, зная твою благоверную... Ага, скандал может закончиться летальным исходом». Занятая разговором, я не очень-то наблюдала за дорогой. Мы въехали на парковку рядом с двухэтажным зданием. Неоновая вывеска над стеклянными дверями читалась бы как «Золотой фазан». Гори мне все буквы. Ниже помельче светилось «Пивной бар». «Это достаточно злачное место?» — спросила я, неуверенная, что хочу там оказаться. «Мой бывший мужик экономный, хоть и ездит теперь на Лексусе». «Пиво отличное, я гарантирую». Мы вышли из машины, поднялись на 3 ступени, Олег предупредительно распахнул передо мной дверь. Худшим опасениям не суждено было сбыться. Бар выглядел вполне прилично. За ближайшим столиком из темного дерева сидело 6 человек мужчин в костюмах и ярких галстуках. Под рукой каждого мобильный, я насчитала 4 айфона. Бизнесмены на отдыхе. Стайка молодежи по виду студенты. Дальше бородатый дядя в толстовках. В общем, довольно демократичное заведение, куда скромной девушке зайти не стыдно. Олег оглядывался, выискивая свободный стол. Таковой обнаружился в самом углу. Туда мы и направились. К нам тут же подошел официант. Мужчина 25 в ярко-красной рубахе и синем фартуке почти до щиколоток. Олег заказал себе пиво и насмешливо взглянул на меня. «Кофе у вас есть?» — спросила я. «Конечно». «Ну, выкладывай, чего тебе от меня надо», — заявил бывший, как только официант удалился. Соскучилась. Потянула к родному человеку. «Ладно, врать-то». Я поскребла в затылке и предложила. «Могу расстегнуть блузку. Бюстгальтера на мне нет». «Зачем?» — опешил бывший. «Я тут в одной книжке прочитала. Хочешь чего-то добиться от человека, сделай ему неожиданное сексуальное предложение. Правда, есть куда более простой способ, а главное проверенный. Подкуп. Но в данном случае вряд ли прокатит. Ты взяток не берешь, о чем я знаю доподлинно. Мое сексуальное предложение достаточно неожиданное?» «Черт», — покачал головой бывший, — «я уже успел отвыкнуть от твоих шуточек». «А я не шучу». «Ну, так расстегнуть или нет?» «Лучше не надо. Так и быть, помогу безвозмездно». «Ты благородный человек. Тогда переходим к делу. Меня интересует убийство Ирины Одинцовой». «И что в нем такого?» — хмыкнул Олег. «Хороший вопрос. На кой черт оно тебе сдалось? Сегодня к нам в контору заглянул муж убитый». «Вон, а как! Решил, что ему адвокат понадобился? А ты как считаешь?» Олег пожал плечами. «Дело мутное. А он теперь ваш клиент?» «Вроде того». «Вроде того», — передразнил бывший. «Объясни толком». Я как могла объяснила. «Парень беспокоится, что, выпустив на волю единственного подозреваемого, вы ополчитесь на него». Агатка, прежде чем дать согласие представлять его интересы, отправила меня разведать обстановку. «Разумно. К тому же мы были немного знакомы с его женой. Неудивительно, у тебя полгорода знакомых». Нам принесли заказ, Олег выпил пиво и заметно подобрел. По крайней мере, испытывать мое терпение не стал, и на призыв по возможности доходчиво растолковать, что Одинцову в ближайшее время стоит ждать от жизни, охотно заговорил. «Я же тебе сказал, дело мутное. Послушать муженька, так жили они душа в душу, врагов не имели. Версия напрашивается сама собой — ограбление. В этом коттеджном поселке люди живут не бедные. Допустим, грабитель не ожидал встретиться с хозяйкой и запсиховал. Но 11 ножевых ран — это все-таки слишком. Плюс располосованное лицо. Больше походит на месть. Женщина сопротивлялась? Похоже, что нет. Предположительно, все выглядело так. Убийца вошел и неожиданно для нее нанес удар, после которого сопротивляться она уже не могла. И он в свое удовольствие резал ее на куски. Это в правилах грабителей? К тому же, по словам Одинцова, ничего похищено не было. Может, убийца просто не успел обыскать дом? Одинцов последний раз звонил в 11:25, а в 12:00 был дома. Убийство произошло в этот промежуток. Убийца услышал, как подъехала машина и сбежал. Звонок действительно имел место, мы проверяли. А все остальное... Что там за история с дворником? Олег вновь чертыхнулся сквозь зубы. Журналюги нам уже всю плешь проели с этим таджиком. Дошло до того, что обвинили в расизме. Надо же им что-то писать. Короче, дворник жил в поселке. У него комната в административном здании. Там сидят охранники, рядом кабинет начальника ТСЖ и бухгалтера. На работу его взяли за 3 месяца до убийства. Парень 22 лет, приехал в Россию недавно, по-русски почти не говорит. Никаких проблем с начальством, а тем более с жителями у него не было. Но соседи замечали, что он часто болтается возле дома Одинцовых. В то утро его тоже видели. Узнав об убийстве, соседи тут же об этом сообщили. Ко всему прочему, в нескольких метрах от забора нашли его куртку, заваленную сучьями. Куртка вся в крови. Экспертиза показала, это кровь убитой. На вопросы он отвечал невразумительно. «А переводчика пригласить не потрудились?» «Потрудились», — нахмурился Олег. «Мужиков тоже понять надо. Женщину буквально на куски разрезали. Молодую, красивую. И все вроде указывало на этого таджика». «Рискну предположить, ему здорово наваляли, и признание он с перепугу подписал». Потом заявил, не знал, что подписывает. Утром появился его брат с адвокатом. Брат в России уже 7 лет работает у Климовой шофером. Слышал о такой? Нет. Повезло. Есть в нашем городе бизнесвумен. Ничего особенного собой не представляет, но скандалистка страшная. И со связями. Бабе за 50, ни детей, ни мужа. То есть муж был, но уже давным-давно сбежал. И шофер, по слухам, не только шофер, но и постельничий. Начал сюда родню потихоньку перетаскивать, но Климова их в своем доме видеть не желала. Вот и распихивала по разным углам. Место дворника в коттеджном поселке, считай, золотое. Зарплата вполне приличная, плюс комната. Узнав об аресте брата, ее возлюбленный бросился на помощь, а она тут же развела бурную деятельность. И что смог рассказать подозреваемый, когда ему предоставили такую возможность? «Очень красивый женщин. Вот что». Хмыкнул Олег. Оказывается, Одинцова любила отдыхать в своем зимнем саду, а дворник на нее любовался. Возле веранды отпечатков его обуви было предостаточно, но в доме ничего. Он топтался возле веранды, а она этого не заметила? Женщина в тот момент, по его словам, находилась в комнате, а шторы были раздвинуты. И он за ней подглядывал? Именно так. Прискорбное поведение, но за это не сажают. Потом она вышла на веранду, где у них зимний сад, и ему пришлось убраться. На момент убийства у него есть алиби. А куртка? Утверждает, что куртку потерял за неделю до этого. От трудов вспотел, повесил ее на заборе, а когда вернулся, ее там не оказалось. У тебя не создается впечатление, что некто дворника подставлял и курткой с этой целью запасся заранее? Создается. А кому проще всего куртку позаимствовать? Жителю поселка. Или человеку со стороны, который, задумав убийство, вел за поселком наблюдение. Короче, таджика мы выпустили, а новым подозреваемым пока не обзавелись. Выходит, либо чья-то месть, либо все-таки ограбление. Олег огляделся и заговорил тише. Возле забора со стороны леса нашли тряпку со следами эфира. «Убийца рассчитывал усыпить жертву?» — нахмурилась я. «Но почему-то передумал. Кстати, еще одно косвенное доказательство в пользу невиновности дворника. Где он мог раздобыть эфир? Парень сидит в поселке безвылазно, а вот у Одинцова в мастерской всякой химии пруд пруди». А если тряпка не имеет отношения к убийству? Не смеши. Довольно глупо ее выбрасывать, ведь это след. Убийца ее потерял, когда лез через забор? Через забор лезть не надо, как раз за их домом калитка. Замок магнитный, ключи, заметь, у всех жителей поселка. Ну и постороннему его открыть не проблема. Допустим. Если жертва не пыталась оказать сопротивление, следовательно, увидев убийцу, не испугалась. А это значит, он, скорее всего, был ей знаком, кивнула я. И ее не удивило, что муж, а ты намекаешь, будто это был он, появился через дверь на веранде, а не как нормальные люди через входную дверь. А почему это должно удивлять? Прогулялся человек по своему участку. Кстати, зря ты решила, что главный подозреваемый теперь Одинцов. На веранде нашли отчетливый след мужского ботинка 43-го размера. У Одинцова 41-й. Значит, был кто-то третий? Насторожилась я. Без сомнения. И не только возле дома, но и в комнате женщины. Отпечатки пальцев на журнальном столе и подлокотнике дивана. Вполне отчетливые, свежие. «Логично предположить, что это отпечатки убийцы», — сказала я. «Логично предположить, что убийца позаботился бы их уничтожить. К счастью, не все такие умные. Не то висяков у вас оказалось бы куда больше. Накануне у Одинцова были гости, и отпечатков в доме мы нашли предостаточно. Значит, убийца действовал спонтанно, а убрать за собой не успел, потому как явился Одинцов. Если вы рассматриваете версию, что некто третий, любовник Ирины, и Одинцов, вернувшийся не вовремя, их застукал, там должны быть два трупа. А что, любовнику мешало вовремя смыться, раз Одинцов звонил перед своим появлением? Узнав об убийстве, он бы пришел в полицию. А это уже по обстоятельствам. Предположим, он женат и не хочет неприятностей. Подружку уже похоронили, ей не поможешь, а о себе любимом стоит подумать. Тогда он просто сволочь. Что же, это не редкость. Однако опрос знакомых дал нулевой результат. Их послушать, убитая была сама добродетель. А ты в этом сомневаешься? С какой стати? И засадить Одинцова не тороплюсь. Наше дело убийцу искать, кто бы он ни был. Говорю, дело мутное. Имеющиеся у нас факты можно трактовать по-разному. Возьмем Одинцова. Он является домой, видит труп жены, и только через 25 минут звонит в скорую. Чем он занят все это время? По его словам, свалился в обморок. Потом ползал возле жены в умопомрачении. Определить с точностью, когда произошло убийство, невозможно. Это только в кино бывает. Вне всякого сомнения, женщину убили за несколько минут до его появления. Или все-таки уже после. Орудие преступления не найдено, хотя все тщательно осмотрели. Но у Одинцова было время от ножа избавиться. Однако, как он это проделал, я представить затрудняюсь. Приехавшая скорая обнаружила его рядом с трупом, Одинцов был весь в крови. Выпачкался, рыдая над женой, или это произошло в момент убийства? Вот так примерно обстоят дела. 50-50. И то, что он к сестрице твоей побежал, тоже можно расценить двояко. Запахло жареным, вот и решил заблаговременно позаботиться об адвокате. Или невинный человек опасается следственной ошибки и рассчитывает на помощь. Поди разберись. Но мы, конечно, разберемся, можешь не сомневаться. Значит, либо муж, либо гость, оставивший отпечатки. Кем он может быть? Вот тут пока полный голяк. Образцовая пара, никаких порочащих связей. Врагов тоже никаких. Бизнес у него прибыльный, но не настолько, чтобы кто-то на него позарился. Одинцов увел из-под носа выгодный заказ у типа по фамилии Миронов. Знаю. К Миронову присмотримся, но пока нет причин его подозревать. Мужик нормальный, Одинцову искренне сочувствует, а к потере заказа отнесся философски. Никто из окружения не слышал никаких угроз. Матюгнулся человек пару раз, что вполне естественно. Еще есть Потапов, к примеру. Есть, но это вообще смешно. Мне нет. Не волнуйся, ему мы тоже уделим внимание. Значит, единственная зацепка — отпечаток ботинка и пальчики в комнате Ирины. Опустить собаку по следу не пытались? Умников развелось, фыркнул бывший. Ты наш народ знаешь? Увидели скорую, проявили любопытство. К тому моменту, когда приехала следственная бригада, вокруг дома уже толпа стояла, затоптали все, что могли. Хорошо, хоть на участок не сунулись. И все дружно предлагали линчевать дворника. Вести туда собаку, значит, напрасно беспокоить животное. «А теперь давай поговорим о чем-нибудь приятном», — улыбнулся Олег. «Убийства мне и на работе надоели, чего же о них за пивом говорить?» «Можешь рассказать о своей семейной жизни?» — милостиво предложила я. «Нашла приятную тему», — скривился бывший. Взглянул на часы и пригорюнился. «Время за пивом летит незаметно. Пора домой, а то благоверный начнет звонить. Куда тебя подбросить? Я сама доберусь». Из бара мы вышли вместе. Поразмышляв, я все-таки решила принять щедрое предложение Олега и загрузилась в его машину. Снегопад закончился, но температура опять плюсовая, и на тротуаре невообразимая каша, при одном виде которой мысли о прогулке мгновенно испарились. «Домой?» — спросил Олег, заводя машину. Я прикинула, где бы хотела оказаться. В удручающем малюсеньком списке моя квартира не значилась. С подругами следует встречаться в ином расположении духа. Остается сестрица. Уже довольно поздно, но Агатка, скорее всего, еще на работе. «Отвези в контору». «Дурное влияние сестры», — усмехнулся Олег. «Не успеешь оглянуться, как превратишься в трудоголика». Агатке с детства твердили, что труд сделал из обезьяны человека. Она и поверила. Теперь считает, что противоположное утверждение тоже верно. Не будешь работать и превратишься в обезьяну. Хотя я не против побыть мартышкой. «Только не в нашем климате», — хохотнул Олег. «Это точно». Окна Агаткиного кабинета призывно светились. «Похвальное трудолюбие», — заметил Олег. «Передай привет». «Обязательно». Мы братски расцеловались, и я вышла из машины. Не успел бывший отъехать, как свет в окнах сестрицы погас, и вскоре она показалась в дверях. Увидев меня, Агатка нахмурилась. «Чего торчишь под дверью и добрых людей пугаешь?» «Борюсь с искушением. Долг требует вернуться к работе. Здравый смысл советует смыться». «Здравый смысл к тебе отношения не имеет». Мы потопали к парковке, где стояла машина сестры. «Только не вздумай рассказывать мне о своих достижениях», — предупредила она, устраиваясь в водительском кресле. «От своих проблем башка раскалывается». «Нет никаких достижений. Бывший, считает, Одинцов вполне мог убить жену». «Ну, умом-то твой бывший никогда не блистал». «Не то бы на тебе не женился. Однако по статистике женщин чаще всего убивают мужья или любовники». «Не похож он на убийцу», — со вздохом сказала я. «Значит, собери доказательства его невиновности». Тут Агатка посмотрела на меня и улыбнулась. «Физиономия у тебя хоть и скучная, но вполне человечья. Беготня пошла на пользу». Ее слова окончательно убедили в том, что сестрица, милостиво разрешив мне бегать по городу, затеяла избавить меня от мук любви и, как следствие, затянувшейся депрессии. Большое ей за это спасибо. «А ты чем хандру лечишь?» — не без ехидства спросила я. «Работай. Тебе такое слово не знакомо». Я пригорюнилась и отвернулась к окну. Сестрица у меня молодец. Решила плюнуть и забыть, так и сделала. А мои стойкости и выдержка где загуляли? Такой пример перед глазами. Ничего, с силами соберемся и покажем, что мы тоже не из пластилина. Жила я без Стаса столько лет и еще проживу. Куда ж деваться? Смотри, как заговорила. Это пока Агатка рядом, ты хорохоришься. Героиня, мать твою. Хоть сейчас на баррикады. В одной руке знамя, в другой ружье. Надо поинтересоваться, у Одинцова оружие случайно в доме было? Неужели он жену убил? «Останешься у меня ночевать?» — спросила Агатка. «А надо?» — она пожала плечами. «За тобой все-таки лучше приглядывать». «Ясно, значит, по ночам ей тоже неуютно». «Дашь взаймы пижаму?» «И пижаму, и тапочки», — ответила сестрица и опять улыбнулась. Квартира у Агатки большая. При желании можно приютить десяток гостей. Я бы могла лечь на диване в кабинете, но, получив пижаму, устроилась в ее постели. Сестрица не возражала. Легла рядом, закинула руки за голову и уставилась в потолок. В темноте видеть ее лицо я не могла, но доподлинно знала, хмурится сестрица. Если брови не насупишь и челюсть как следует не стиснешь, непременно разревешься. «Эй!» — позвала я с внезапной робостью. Она повернулась. «Знаешь, чего я боюсь? Вдруг мама права. Мы закончим жизнь одинокими старушенцами. Мы можем завести пуделя, одного на двоих. Остроумно. Если бы ты всерьез хотела, давно бы вышла замуж». «Точно», — хмыкнула Агатка. «Проблема в том, что замуж я хочу за конкретного человека, а он далек от мысли на мне жениться. Может, передумает». «Может». «Со своими проблемами я как-нибудь справлюсь. Меня куда больше волнуют твои». «У меня нет проблем. Кончились». «Как же! Свистнет твой Стас, и ты опять к нему побежишь». «Побежишь?» «Он не свистнет, и я никуда бежать не собираюсь. Я вообще решила замуж выйти. Правда, пока не знаю, за кого. Но, надеюсь, на днях подвернется что-нибудь подходящее. А там, глядишь, и тебя пристрою. Так что пудель нам не понадобится». «Балда», — смеясь сказала Агатка, обнимая меня, а я немного повозилась, устраиваясь поудобнее, и закрыла глаза. Утром Агатка плескалась в ванной, а я готовила завтрак. Когда она появилась в кухне, стол был накрыт. Запах кофе витал в воздухе, вилки лежали на цветастых салфеточках. Окинув взглядом плоды моих трудов, Агатка усмехнулась. «Судя по всему, на работе я тебя сегодня не увижу», — сказала она, плюхаясь на стул. «Отчего же? Хотя направление твоих мыслей мне нравится. Я кое с кем планировала встретиться. Хочешь, расскажу?» «Не хочу. Шерлок Холмс у нас сегодня ты, а я на роль Ватсона не гожусь. Он глуповат, а у меня ума палата. Так что обходись, как знаешь». «И на этом спасибо, сестрица. Может, все-таки звякнешь мадам Савельевой, чтобы она встретила меня с распростертыми объятиями? А еще было бы здорово узнать местонахождение дворника. Может, ты тогда до обеда подремлешь, а я побегаю. Делать-то мне все равно нечего». Агатка не только позвонила Савельевой, но была так любезна, что лично доставила меня к салону красоты. «Дерзай», — буркнула мне на прощание, и я потопала к стеклянным дверям, гордо вскинув голову, чтобы видела сестрица. «Я бреду сквозь ненастье этой жизни, не теряя бодрого мужества». Сбоку висела скромная вывеска «Салон Афродита». Работу здесь начинали в 9, я прибыла как раз к открытию и очень надеялась, что хозяйка уже здесь. За стойкой блондинка лет 25 что-то терпеливо объясняла даме в мехах. «Здравствуйте», — сказала я громко, пытаясь привлечь к себе внимание. «Одну минуточку», — кивнула мне блондинка. Тут из боковой двери показалась сама хозяйка Римма Савельева. «Фенечка», — заголосила радостно, не иначе как рассчитывала на клиентку. «Зря. Впрочем, не худо бы заглянуть к косметологу. Говорят, это не только благотворно сказывается на внешности, но и способствует оптимистическому отношению к жизни». «Агата предупредила, что ты приедешь». Она окинула меня цепким взглядом и затараторила. «Мастера у нас прекрасные. Оля и стрижет, и красит великолепно. Она как раз свободна. Процедуры по телу тоже можно сделать прямо сейчас. Косметологу придется записываться. Они у нас на расхват». Она еще минут 5 расписывала достоинства своих мастеров, а я с тоской подумала. «Наверное, выгляжу хуже не бывает, если, по мнению Римки, все они мне срочно понадобились. Сестрица тоже хороша. Могла бы сообщить, зачем я сюда пожалую». «Отлично», — кивнула я, когда мне в руки сунули пухлую папку с перечнем всех возможных процедур. «Агатка не сказала, по какой нужде я здесь?» Римма похлопала ресницами, пытаясь отгадать, что еще способна для меня сделать, я вздохнула и продолжила. «Собственно, я пришла задать пару вопросов. Касаются они Одинцовых. Вы ведь дружили с Ириной?» Растерянности в Римином лице прибавилось. «Дружила», — кивнула она. «А в чем дело?» «Одинцов теперь наш клиент», — соврала я, впрочем, совсем уж откровенным враньем это не было. «Вот Агатка и отправила меня задать тебе вопросы». Сестрицу я приплела, чтобы придать себе значимости. Все Агаткины знакомые ее малость побаивались, и портить с ней отношения Римма точно не рискнет. «Идем в мой кабинет», — кивнула она и летящей походкой отправилась по коридору. Я едва за ней успевала. Кабинет оказался совсем крохотным. Стол, 2 кресла, стеллаж с папками. Римма устроилась за столом, убрала с лица прядь волос и уставилась на меня. Чувствовалась в ней нервозность. Я сняла пальто, бросила его на спинку кресла, давая понять, что отделаться от меня за 5 минут не получится. Села и улыбнулась. «Ты давно Одинцова знаешь?» «Его 7 лет. Ирину с того момента, как они начали встречаться. Мой тогдашний гражданский муж, чтоб его черти слопали, с Генкой дружил, но он к нам и захаживал. Потом муженек мой свалил в Германию за лучшей жизнью и вскоре потерялся. Обещал меня к себе забрать, как только устроится. Видать, еще не устроился. Всего-то 3 года прошло. Ждем-с. Не столько его, сколько 12 000 евро, которые он прихватил, чтобы новую жизнь начать. Но на наши отношения с Генкой бегство супружника никак не повлияло. Он, кстати, от него прячется. Может, думает, я внезапно нагряну, его адрес узнав. Очень надо. Денег-то, конечно, жалко, а этого козла нисколечко. Одинцов, добрая душа, пытался его отыскать, когда в Германию ездил. Общих знакомых обзванивал. Сообразив, что о бывшем Римка способна говорить бесконечно, я поспешила прервать словесный поток. «Значит, ты неплохо их знаешь, и Одинцова, и его жену?» «Само собой. Я к ним на дачу ездила почти каждый выходной, пока они ее не продали. Деньги на дом собирали, вот и решились продать. Да и зачем им дача, если дом, считай, в лесу? Итак, встречаемся часто. Праздники, дни рождения. Накануне, ну, перед тем, как все случилось, мы у них в гостях были». «Мы — это кто?» «Я, бойфренд мой, Костя Шмелев с женой и Ступкин. Этот без жены был, она к матери с дочкой уехала. Еще Генкин брат, Витька». «По какому поводу собирались?» «Да без повода. Ира у меня обслуживалась за неделю до этого. Слово за слово, она и говорит, приходите в гости, посидим, выпьем. Она хлебосольная была, компании любила, но уже который год дома сидела, общения ей малость не хватало». «Одинцов не хотел, чтобы она работала?» Рима пожала плечами. «Ничего подобного не слышала. Ирина библиотекарь по образованию, зарплата, одно название, не работа, а благотворительность. Но ведь можно было другую работу найти». «Наверное, но если не искала, значит, все их вполне устраивало. Они вообще жили душа в душу. Я тебе так скажу, если бы Ира чего захотела, Генка возражать бы не стал. Он на нее только что не молился. А она?» «И она его любила. Я, признаться, глядя на них, по-хорошему завидовала. Не я одна. Отличные ребята, любят друг друга, всегда вместе. Раньше Одинцов с моим раз в неделю в баню отправлялся. Считай, каждый выходной на рыбалку. Во вторник пиво в бюргере, в пятницу водка. Могли загулять до субботы и воскресенье прихватить. Вот скажи, чего моему козлу не жилось?» «Так ведь козел», — пожал я плечами. «Это точно», — вздохнула Рима. «Короче, как только Одинцов женился, все эти тихие мужские радости сразу по боку. Мой-то еще злился, все подкалывал. Подкаблучник, за юбку бабы держишься. Они отдыхать вдвоем ездили, без всяких там друзей, шумных компаний. Устраивали себе медовый месяц. Даже брата Генка не брал. Хотя обычно везде с собой таскает. Брат у него инвалид? Ну, ходит, слава богу, на своих ногах и с головой вроде порядок. У него с детства какое-то нервное заболевание. Начинает задыхаться ни с того ни с сего, аж до обморока. А наши врачи, известное дело, вместо того, чтобы до причин докопаться, сбагрили парня на инвалидность и все дела. Генка к кому только не обращался. Он ведь младшему вместо отца. Мать у них погибла, когда Витьке лет 14 было. Само собой, на больного мальчишку это не лучшим образом подействовало. Зато руки у него золотые, что угодно починит. Тем и живет. Со здоровьем у него последнее время вроде бы наладилось, но сверстников он сторонится и вообще... Нелюдимый, одним словом. Хотя с нами ведет себя совершенно нормально. Привык, наверное. Ирина его очень жалела. Она деваха добрая. Жил Витька отдельно. После свадьбы молодые квартиру снимали, чтобы его не стеснять. Ну и самим вольготно себя чувствовать. «У Одинцовых не было детей. Какие-то проблемы?» — вновь спросила я. «Вряд ли. Жили ребята для себя. Может... попозже созрели бы, родили. Ира, она ведь за Генкой ходила, точно он малое дитя. Геночке надо то, Геночке надо сё. Каждый день по 3 салата настругает, напечет, наварит, рубахи нагладит. Другие бабы от домашней работы стонут, а ей все в радость. Она такая семейная, оттого и на работу не шла. Ирина ведь красавица. Кто-нибудь из друзей мужа на нее заглядывался? Если только мой. Он на всех заглядывался. Это я бывшего имею в виду. А остальные — нет. Во-первых, мужики-то все женаты и с мозгами порядок. То есть приключений на задницу не ищут. Во-вторых, она повода никогда не давала. Другие, знаешь, как начнут языком мести о мужиках и прочем. Чаще в шутку, конечно. Но она даже в шутку ничего подобного не говорила. Настоящая любовь бывает только раз в жизни. Вот так. Это ее слова, не мои. А если уж девки очень языки распустят, встанет и тихо смоется. Не выносила подобных разговоров. Вот скажи, где в жизни справедливость? Такая любовь, и в один день ничего не стало. А рядышком живут ни богу свечка, ни черту кочерга. Генку ужас как жалко. Он ведь иссох весь, одни глаза остались. Каждый день к ней на кладбище ездит. Уж скорее бы год прошел. После годин, говорят, легче. А ты не замечала незадолго до убийства в поведении Одинцова чего-то необычного? Может, нервничал, переживал? Мы последний месяц практически не виделись. Все, знаешь, не получалось. Поэтому Ирина нас в гости и позвала. А до этого вел он себя как обычно. Мужик он не очень разговорчивый, но проблемы скрывать бы не стал. Когда он с Потаповым судился, есть у нас в городе такой придурок, так вот мы были в курсе всех событий. Не то чтобы Генка болтал обо всем этом кому ни попадя, но он нам рассказывал. Ты знакома с подругой Иры, Верой Семеновой? С Веркой? Знакома. Баба с прибабахом, но веселая. На свадьбе у них свидетелем была. Она где-то в районе живет. Виделись в основном в Ирин день рождения. «Что значит с прибабахом?» — спросила я. «Шило у нее в одном месте торчит, и идеи появляются одна другой гениальнее. То ателье откроет, то прачечную, то пойдет итальянский учить. Спроси, зачем? Такое погонит». Секонд-хендом торговала. Потом салон красоты открыла, звонила мне, консультировалась. В общем, 100 дел сразу и ни одного до конца не доведет. В личной жизни тоже полный звездец. На похоронах сказала, что маникюрщица работает. Я даже вопросов задавать не стала, это в ее духе. Из одной крайности в другую. То бизнес-леди, теперь вот маникюр. Надеюсь, итальянский ей очень пригодился. С Ирой у них какие были отношения? Да если бы я не знала, что подруги, подумала сестры. У Веры жизнь полосатая тельняшка, у Иры безоблачное счастье. Нет, протянула Рима. Незаметно было, чтобы одна другой завидовала. Верка хоть и без царя в голове, но веселая, а потом у нее настрой всегда оптимистичный. Завтра все будет супер. Между прочим, правильно. Я вот тут книжку прочитала. 10 минут Рима рассказывала мне содержание книжки. Очередная брошюра по позитивной психологии. Я в нужных местах согласно кивала и пыталась решить, какой еще вопрос следует задать. Все вроде бы ясно, они любили друг друга, но умереть в один день им не пришлось. Может, зря я копаюсь в чужом белье, Иру действительно убил грабитель, которого спугнул Одинцов. Взял грех на душу и ничем не поживился. Представляю, какие муки испытывает несчастный муж. Приди он на 15 минут раньше, и смог бы Ирину спасти. Вот так закончила свой рассказ Рима и посмотрела на меня с сомнением. Уж очень отстраненный вид у меня был. «А подстричься тебе все-таки надо», — добавила она. «Да? Надо, так стриги», — сказала я, поднимаясь. Внезапное решение объяснялось просто. Я считала совершенно справедливым оставить здесь малую талику тех денег, что платит мне Агатка. Неизвестно за что, не приминула бы она добавить. К тому же новую жизнь логично начать со стрижки. А жизнь я начинаю новую, раз недавно поклялась покончить со старой. Смотреть в будущее с оптимизмом, ставить цели и их достигать. А также читать соответствующую литературу для поддержания бодрости и упорства. Опять же, не худо поразмышлять, куда двинуться в своем расследовании. В парикмахерском кресле это куда приятней, чем на улице, где серость и жижа под ногами. Через 2 часа я покинула салон с новой стрижкой, убедив себя, что выгляжу теперь намного привлекательнее и к новой жизни готова. А вот с гениальными идеями было туго. Ни одной в голову так и не пришло. По-прежнему никакой зацепки. Где прикажете искать грабителя-психа? Собственное бессилие здорово злило, но злилась я, как это обычно бывает, не столько на себя, сколько на Одинцова, втравившего меня в данное дело. Теперь это представлялось именно так. И Агатку, которая спихнула на меня расследование. Судя по отсутствию с ее стороны всякого интереса, она отправила меня бегать по городу с единственной целью — занять хоть чем-то мой беспокойный ум, абсолютно не надеясь, что из этого выйдет хоть что-то путное. И, конечно, была права. Выходит, я без сестрицы ни на что не способна. Ноль без палочки. «Это мы еще посмотрим», — проворчала я, но боевого задора заметно поубавилось, едва я в очередной раз задалась вопросом, что делать дальше. Первонаперво вернуться домой и взять машину. В тепле и сухости мозги работают лучше. Тут взгляд мой упал на девицу в шубе из голубой норки. Она стояла возле Мерседеса с поднятым капотом и с недоумением разглядывала недра машины. «Как много на свете замечательных вещей, без которых я прекрасно обхожусь!» С удовлетворением подумала я и зашагала к троллейбусной остановке. Тут и объявилась сестрица. Мобильный отчаянно трезвонил, пока я искала его в сумке. «У меня новая стрижка», — похвасталась я. «Поздравляю, дворник в настоящее время живет у своего брата, а тот, в свою очередь, у мадам по фамилии Климова. Адрес и телефон сейчас сброшу». Агатка отключилась, а я зашагала веселее. СМС-ка пришла незамедлительно. Жила мадам Климова на Подбельского. Это совсем недалеко отсюда. Бизнес-леди в такое время положено трудиться. Может, и хорошо, что я ее не застану. Главное, чтобы бывший дворник оказался на месте. Тут я вспомнила, что по-русски он говорит скверно. Где же я сейчас переводчика найду? Переводчиком мог стать брат, но ему положено быть при машине, а машина там, где бизнес-леди. Сомневаясь в успехе своей затеи, я, тем не менее, двигалась в сторону улицы Подбельского и вскоре увидела нужный мне дом. Еще 5 лет назад дома на Подбельского были сплошь старинными, построенными в XIX веке. Первый этаж каменный, второй деревянный. Типичная мещанская застройка того времени. Вековые липы, кованые козырьки над дверями. Прогуляться здесь одно удовольствие. Теперь старые дома потихоньку исчезали, и появлялись новые. Одним из таких домов и оказался дом под номером 25. Двухэтажный особняк с мансардой. Кованый козырек тоже имелся. Земля тут на вес золота. Тротуар узкий, забор не поставишь, но он все-таки был, почти вплотную к дому, невысокий, из железных прутьев. Прямо напротив двустворчатой дубовой двери калитка с переговорным устройством. Я нажала кнопку вызова, заподозрив, что наша встреча с гражданином Ташмухамедовым не состоится. «Вам кого?» — поинтересовался женский голос. «Простите, я ищу Арсалана Ташмухамедова». Долгая пауза, я топталась рядом с калиткой. Совсем уж собралась звонить вторично, и тут услышала. «Что вам надо?» Голос женский, но ничего общего с предыдущим не имел. Звучал он, кстати, очень сердито. Впрочем, и первая дама особой приветливостью похвастаться не могла. «Я по поручению адвоката Завьяловой хочу встретиться». «Мне не нужен адвокат», — отрезала мадам, но вдруг интонация изменилась. В голосе появилась настороженность. «Это какая Завьялова? Дочка Константина Викторовича?» «Вот что значит быть представителем славной фамилии», — подумала я удовлетворенно и ответила. «Да, Агата Константиновна». Вновь пауза. «Заходите», — услышал я. Щелчок, и калитка открылась, а вслед за этим распахнулась створка дубовой двери. Пожилая женщина стояла на пороге, ожидая, когда я подойду. Пока я гадала, является ли она хозяйкой дома, тетка взяла у меня из рук пальто и молча кивнула вглубь коридора. Я стянула сапоги и, не дождавшись тапочек, поспешила в ту сторону. Путь мой лежал в просторную гостиную с огромной хрустальной люстрой, лепниной и диванами красного бархата. На одном таком диване сидела женщина со светло-пепельными волосами, уложенными в замысловатую прическу. Гладкое лицо, лишенное выражения, точно передо мной не женщина, а кукла, хотя кукла, безусловно, красивая. Бывший сказал ей за 50. В это было невозможно поверить, но и приблизительный возраст я назвать затруднялась. В общем, красивая кукла без возраста. Тут она заговорила, и от красоты ничего не осталось. Лицо свезло в сторону, как у парализованной. Может, недавний инсульт, но, скорее всего, неудачная пластическая операция. «Слушаю вас», — сказала Климова, кивнув на соседний диван. Врать ей бессмысленно, это я поняла сразу. Оттого и объяснила цель своего визита. Коротко и, по возможности, правдиво. «Значит, Одинцов теперь ваш клиент?» «Что-то рано он забеспокоился. Или есть причина?» Я приветливо улыбнулась. «Знаю, знаю, адвокатская этика и все такое. Если хотите знать, его женушка не была такой уж безгрешной». «Что за грехи за ней водились?» — спросила я со всей возможной серьезностью. «Грехи, не грехи, но та еще штучка. Любила валяться на веранде в одном купальнике». «Что в этом особенного? Принимала солнечные ванны?» «Конечно, в ноябре месяце солнце у нас жарит вовсю. Одно слово Мальдивы. Знал ведь, что этот дурачок за ней подглядывал. Нарочно его дразнила. Лежит в шезлонге, ноги задрав, а он и рад глаза пялить. За свою глупость чуть в тюрьму не отправился. Я могу с ним поговорить?» «Не вижу необходимости». «Задам несколько вопросов, только и всего», — не отставала я. «Каких вопросов?» «Например, как часто он наблюдал за Ириной? Возможно, он что-то заметил в то утро». «Титьки он ее заметил», — фыркнула Климова. «Я же сказала, она его нарочно дразнила. Дураку 22 года, жил, считай, в заперти, а тут баба почти голая перед глазами». «Они разговаривали?» «Если она знала таджикский, может быть», — съязвила Климова. «В то утро она тоже солнечные ванны принимала. Но недолго, ушла в дом, дверь в комнату оставила открытой и штору не задернула. А он, видно, удовольствия не успел получить и подошел поближе, вторую серию досматривать. Она халатик надеть забыла, так и разгуливала. Потом от своего стриптиза устала и его шуганула. Он и побрел себе с метлой в обнимку, вот и все. Девку он не убивал, у него алиби, так что не трудитесь на него чужой грех вешать». «Он живет в вашем доме?» «Нет, уехал к брату в Псков. Адреса не знаю, да и сомневаюсь, что адрес есть. Но родственники, наверное, знают, как его найти. Если вы о моем шофере, так он был рад от брата избавиться. Пусть теперь другие за этим олухом смотрят». «Наталья вас проводит», — закончила Климова. Тут же появилась женщина, встретившая меня возле дверей, мрачно кивнула, сложив руки на груди. «Спасибо», — сказала я. Если ту часть ее рассказа, что касалось Ирины, и можно с некоторой оговоркой принять к сведению, то последнее утверждение мадам Климовой было явным враньем. Говорила она уверенно, но меня не убедила. Что ж, в ловкости ей не откажешь. Известную фамилию уважала и ничего толкового не сообщила. Я наклонилась застегнуть сапоги, Наталья держала мое пальто в руках и вдруг шепнула. «Врет она все, здесь он». Любовь и преданность прислуги дамочка завоевать не смогла, что не удивило. «Спасибо», — сказала я, взяв пальто. Женщина кивнула и открыла дверь. «Соврала. Это ясно, но вот зачем? К примеру, чтобы парня оставили в покое, вполне естественное желание. Судя по всему, ему и так крепко досталось. Я не следователь, и отшить меня можно, не опасаясь последствий». Она неплохо осведомлена о том, что произошло тем утром. Брат ее водил и рассказал. Вопрос, насколько он был откровенным. Ее откровенность тоже под вопросом. То есть он или они оба могут знать гораздо больше, чем говорят. И был ли дворник до конца правдив со следователем? Мог так перепугаться, что про самое главное забыл. Что-то он видел в то утро. Надо сегодня же осмотреть дом Одинцова. Настоящий сыщик как раз бы с этого и начал. Взгляну на дом, авось идеи появятся. Я отошла на десяток метров от калитки, когда зазвонил мобильный. Звонил Геннадий Владимирович. «Ефимия?» Голос звучал напряженный, и я заподозрила неладное. «Так и есть. Я просил вас о помощи, а вы вместо этого расспрашиваете моих друзей». «Что вполне естественно», — подхватила я. «Естественно? Если вас что-то не устраивает, простимся прямо сейчас. Но если ждете от меня помощи, не стоит учить меня, как проводить расследование». «Извините», — буркнул он. «Просто все это неприятно. Вы что, меня подозреваете?» «Если бы я вас подозревала, не стала бы помогать». «Извините», — еще раз произнес он и простился. «Пошли он меня к черту, я бы, наверное, вздохнула с облегчением. Но тут перед глазами возникла бабуля, божий одуванчик. И мое утверждение показалось сомнительным. «Я-то хороша, не учите меня проводить расследование, сыщик доморощенный». Попытка заняться самобичеванием была прервана разбойничьим свистом. Машинально оглянувшись, я увидела на противоположной стороне улицы машину Берсеньева и его самого, конечно, тоже. Окно Мерседеса было опущено, а Сергей Львович по обыкновению скалил зубы. «Вот только тебя мне и не хватало», — пробормотала я, ускоряясь. «Полезай в машину!» — крикнул Берсеньев. «Некогда мне!» — махнула я рукой, припустившись дальше. Его машина плавно тронулась с места и теперь ползла по улице. Сергей Львович все еще таращился в окно, пристроившись за мной, препятствуя движению. Кое-кто из нетерпеливых водителей начал сигналить, но Берсеньев попросту не обращал на них внимания. «Иди сюда, дуреха!» Вновь позвал он. «Нечего снег месить». Я замерла в нерешительности, потом чертыхнулась и бросилась через дорогу. Минуты позже я уже сидела в его машине. «Привет», — сказал он, положил руку на подголовник моего сиденья и на меня уставился. Улыбка стала шире, а взгляд был откровенно издевательским. Берсеньев для меня человек-загадка. Очень хотелось знать, кем он был в действительности до того, как стал преуспевающим бизнесменом, позаимствовав чужое имя и внешность. Последнее время я все чаще склоняюсь к мысли, что сие так и останется тайной. Кроме этой загадки, имелись те, что помельче. При довольно-таки средней внешности он умел произвести впечатление. Бабы по нему с ума сходили, причем их возраст, семейное положение и прочее никакого значения не имели. Вот и я, точно зная, что он редкая сволочь, взглянув на него, вдруг подумала со всей серьезностью: «Хорош». Хотя задайся вопросом, что в нем такого особенного, голову бы сломала, а ответ так и не нашла. Одна моя знакомая утверждала: «В Берсеньеве очень сильное мужское начало. Бабы это чувствуют, вот и липнут, как мухи, сами знаете на что». В просвете между туч появилось солнце, и глаза Берсеньева начали претерпевать странные изменения. Из серых становились голубыми, а затем цвета морской волны, как блестящие стеклышки в калейдоскопе. Поверни чуть-чуть, и получишь совсем другой узор. Но больше всего завораживал голос. Интонация тоже была необычной. Волнующей и неторопливой, придававшей каждому слову особую значимость. Век бы сидел и слушал, развесив уши. Насчет голоса я знала точно, это вовсе не подарок природы. Приобрел он его вместе с чужой фамилией. Должно быть, долго тренировался. Может, и все его прочие достоинства — результат непосильных трудов, кропотливой работы над собой. Узнать, каков этот гад на самом деле, захотелось еще больше. Берсеньев между тем придвинулся ко мне и сказал: «Рад тебя видеть». «С чего вдруг?» «Соскучился». Он запечатлел на моем лбу поцелуй, а я слабо дернулась. «Эй, в чем дело?» — спросила настороженно. «Не ерзай», — засмеялся Сергей Львович. «Греховные мысли у меня вызывают исключительно женщины». «А я кто, по-твоему?» — опешила я. «Ты?» — он дурашливо поскреб затылок и выдал. «Ты — существо». «Какое еще существо?» «Прекрасное, естественно». «А потолковей нельзя?» Я знать не знала, что делать, то ли зареветь от досады, то ли заехать ему в ухо. «Можно попытаться. Вот, к примеру, есть собака такая, чихуахуа, абсолютно бесполезная во всех смыслах. Но она необыкновенно скрашивает жизнь своим хозяевам. Прелестная и трогательная». «Так и ты». «Здорово», — кивнула я. Живешь себе на свете и вроде жизнью довольна, особенно когда в зеркало смотришься. Симпатичная девушка. И вдруг находится урод, который заявляет, что ты не девушка вовсе, а собака. К тому же бесполезная. В большой обиде решила выйти из машины, но Берсеньев ухватил меня за плечо. «Не злись», — засмеялся он. «Можешь сказать мне какую-нибудь гадость, и будем в расчете». «Да пошел ты», — буркнула я, погрузившись в непечатные мысли о мужиках вообще и о Берсеньеве в частности. «Ладно, давай рассказывай, как жизнь». Машину он припарковал к тротуару прямо под знаком «Остановка запрещена». И, судя по всему, никуда не торопился. Тратить время на разговоры с ним я была не намерена, но по неизвестной причине все еще обреталась в машине. Настроение это не прибавило. «Чего молчишь?» «Пытаюсь ответить максимально правдиво». «Ну и?» «Хреново, раз тебя встретила». «Беру свои слова обратно. Ты не существо и даже не женщина. Ты богиня. Годится?» «Лучше я еще немного собакой побуду. Жаль, зубы подкачали. Цапнуть бы тебя за одно место». «Звучит соблазнительно, но только с нежностью и с большим желанием угодить». «Что ж, комплиментами мы обменялись. Скажи-ка, прекрасное создание, вы что, опять с Агаткой расследование затеяли? Убийство жены Одинцова?» «Стыдно сказать, но я икнула от неожиданности. Откуда ты знаешь?» «Выходит, так и есть», — кивнул он удовлетворенно. «Я не знал, я догадывался». Его прозорливость в очередной раз произвела впечатление. «Может, ты вправду мысли читаешь?» — с сомнением спросила я. «Вряд ли твои мысли доставят мне удовольствие», — ответил Берсеньев и вновь широко улыбнулся. Глаза его за стеклами очков искрились от смеха. «А что касается моих догадок, начнем с выражения твоей мордахи. Скажем прямо, выражение кислое. Будь оно отчаянно кислым, я бы решил, ты тоскуешь о своей большой любви, разрываясь между желанием рвануть в Питер и забиться в нору поглубже. Но оно у тебя уныло сосредоточенное. Выходит, посетили тебя совсем другие мысли и очень тебя донимают. Возвращаясь к собачьей терминологии, ты похожа на таксу, взявшую след. Знаешь, если честно, мне всегда нравились собаки покрупнее. У тебя еще все впереди. В это время ты должна сидеть в офисе сестрицы, а вместо этого болтаешься по улице. Я заметил, что ты выходила из дома мадам Климовой. Моего воображения не хватит представить, что вы подруги или просто хорошие знакомые. Идем дальше. Человек, будучи животным общественным, тяготеет к болтовне и сплетням. Уже давно ходят слухи, что Климова спит со своим шофером-таджиком, а его брата не так давно обвиняли в убийстве Одинцовой, но быстро выпустили. С чьей подачи вы в это дело влезли? Ваш клиент Одинцов? Или кто-то, решивший пристроить его в места не столь отдаленные на весьма внушительный срок? «Пора перечитывать Шерлока Холмса», — с грустью заметила я. «Шерлок Холмс не актуален. Ну так что? Может, опять поиграем в сыщиков? Или боишься, что сестрица тебе шею намылит?» «Агатка здесь ни при чем», — ответила я. «Господи, ну кто же меня за язык-то тянет?» «Ни при чем? Так это здорово. Выходит, ничто не мешает нам заключить краткосрочный договор о сотрудничестве. Слушай, чего б тебе своими делами не заниматься?» «С прискорбием приходится признать, бизнес не моя стезя», — вздохнул Берсеньев. «Скук страшная. Как на грех, команда у меня подобралась на редкость толковая, а перспективы самые радужные. Чем занять себя энергичному человеку при таком раскладе? Говорил ведь, давай детективное агентство откроем. Все-таки развлечение». «Не хочу я с тобой ничего открывать». «Не хочешь, не надо. Готов побегать на общественных началах. Агатке мы ничего не скажем, а тебе от меня явная польза. Давай, колись, чего нарыть успела?» Дважды чертыхнувшись, поерзав и с тоской посмотрев по сторонам, я начала рассказывать, злясь на Агатку. «Если бы она проявила хоть чуточку внимания. Неужто я просто трушу? Боюсь, что в одиночку мне с этим делом не справиться». Сознавать такое было неприятно. Мысленно махнув рукой на свою гордость, я блеснула талантом. Рассказ мой был краток, но ни одной подробности я не упустила. «Ага», — кивнул Берсеньев, выслушав меня, и задумался. «Чего, ага?» — спросила я, выдержав паузу. Предупреждаю сразу, прежде чем ты начнешь языком мести, никаких денег в этом деле нет. Наследство девушка не получала, бабка должна была об этом знать. Одинцов человек среднего достатка. Кстати, ты с ним знаком? Нет, и даже никогда не слышал о нем до тех пор, пока он не стал вдовцом. Предположим, она хотела с ним развестись. И он ее убил, чтобы не делить с ней дом, за который еще не расплатился? Есть еще фирма. Весьма скромная, риск большой, а повод ничтожный. Это ты так считаешь, а для него это родное детище. Нынче только жулики крупнеют, а люди мельчают. И за меньшее готовы ухлопать ближнего своего. Я помню, что ты невысокого мнения о себе подобных, что неудивительно, когда перед глазами такой пример. Ты сейчас кого имеешь в виду? Тебя, естественно. В зеркало поди посматриваешь. И что хорошего там видишь? Давай отвлечемся от моих прекрасных душевных качеств. С дворником, как я понял, встретиться не удалось. Ничего, это мы исправим. Что еще? Надо взглянуть на дом, проворчала я. Ключ у меня есть. «Говори адрес», — кивнул Берсеньев и завел машину.